Рано утром следующего дня трое членов семьи Юй отправились в поля вместе с Линглонгом и двумя слугами из семьи Фан. Проработав вчера весь день, они уже засеяли почти 2 му земли. Мадам Лю почти овладела техникой рытья ям. Под руководством Сяо Цао она быстро освоилась с этим. Ван Фу приехал из городского поместья. Прежде чем продать себя в поместье Фан, он также был опытным фермером. Выполняя сельскохозяйственную работу, пара Ван Фу была даже быстрее, чем пара Юйхая. Как будто в мотыге в его руках была жизнь, она копала быстро и аккуратно. Жена Ван Фу следовала за мужем, умело разбросала семена и засыпала их землей. Эти двое очень хорошо работали вместе. Будучи ребенком слуг семьи Ся, Линглонг выросла в поместье богатой семьи, поэтому она никогда раньше не работала на ферме. К счастью, создание ям не было трудным занятием. Поначалу она все еще была относительно незнакома с тем, как это делается, но постепенно научилась это делать. Юйхай принес ведро с водой, следовал за ними и брызгал водой на закопанное семя. Нельзя было использовать слишком много воды, потому что семя могло испортиться от слишком большого количества влаги. Но и там не могло быть слишком мало воды, потому что это могло бы снизить скорость прорастания. Однако семена, которые были вымочены водой из мистического камня, не имели этих проблем. С 3 дополнительными людьми, которые были квалифицированными рабочими, сегодня они работали гораздо эффективнее. К вечеру оставалось всего около 2 му земли, которые нужно было обработать из оставшихся 8 му земли. На обратном пути мадам Лю с улыбкой сказала: «Мы должны закончить посадку всей кукурузы к завтрашнему дню. Большое спасибо Линглонг, старшему брату Ван Фу и жене старшего брата Ван Фу, иначе нам пришлось бы работать еще несколько дней». Ван Фу добродушно улыбнулся, в то время как его жена быстро сказала: «Мы не заслуживаем, чтобы мадам Юй называла нас так. Мадам Юй – родственница нашего генерала, поэтому вы считаетесь практически госпожой для нас, слуг. Вы уже выказываете нам уважение, прямо называя наши имена». Линглонг увидела, что госпожа Лю все еще хочет что-то сказать, поэтому она быстро сменила тему. «Завтра утром мы сможем закончить посадку кукурузы, когда мы собираемся посадить оставшийся 1 му картофеля». Юй Сяо Цао ответила: «Семена картофеля уже проросли, его можно посадить послезавтра. Старшая сестра Линглонг, вы, должно быть, устали сегодня, верно? Когда вернетесь, примите горячую ванну и хорошенько отдохните. Завтра моя рука должна быть в лучшем состоянии, так что работа будет проходить складно только со мной и моими родителями». Видя, что Линглонг хочет что-то сказать, она продолжила: «Прошло много времени с тех пор, как кто-либо жил в городском поместье. Несколько слуг остались охранять дом, но если вы, ребята, возвращаетесь, то лучше, чтобы люди как следует прибрались в доме. Кроме того, вам, ребята, следует заранее найти акушерку. Сестра Линглонг, вы из тех, кто служит крестной матери. Теперь, когда крестная беременна, вы должны оставаться рядом с ней». «Ах», — в слегка лестной манере жена Ван Фу сказала, — «мисс Линглонг не обязательно приходить завтра. Мы с мужем приедем, чтобы помочь, так что все должно быть хорошо». Подумав об этом, Линглонг почувствовала, что мисс Цаэр была права. Завтра ей следует съездить в город и убедиться, что все идет гладко. Мадам и ее нерожденный ребенок были самыми важными. Таким образом, они усердно работали еще 2 дня и, наконец, закончили посадку на более чем 10 му земли семьи Юй. Не имея возможности отдохнуть, Сяо Цао была отправлена в город Фань с Зычжинем и его женой. Линглонг также была очень способным человеком. За 2 дня она все уладила в поместье Фан. Она также пригласила в поместье 2 знаменитых акушерок города, угостив их хорошей едой и напитками. Эти 2 акушерки в основном помогали богатым семьям в городе рожать детей, поэтому самыми высокопоставленными чиновниками, которых они видели, были чиновники низкого ранга, такие как главный судебный пристав округа и именный секретарь магистрата. Их ноги подкосились, как только они услышали о приглашении лорда имперского посланника. Они даже не посмели отказать и послушно последовали за слугой поместья Фан. Пробыв в поместье 1 день, они постепенно восстановили свои силы, и в их сердцах вспыхнула радость. Это был их первый раз, когда они помогали произвести на свет ребенка жены императорского посланника. Ах, если все пройдет гладко, они не только стали бы знаменитыми, но и разбогатеют. Они слышали, что императорский посланник завел ребенка в преклонном возрасте, так что он определенно дал бы им много денег в таком случае. Когда Сиацао приехала в город, она не бездельничала. После некоторых расспросов она нашла брокера с приличной репутацией в городе, Лида. Лида чувствовал себя немного неловко, когда его повезли в поместье Фан. С его социальными связями, как он мог не знать о резиденции императорского посланника? Почему императорский посланник искал его? Может быть, он хотел купить больше слуг? Его встретила маленькая девочка в возрасте до 10 лет. Хотя она была одета просто, одежда казалась удобной и изысканной во всех отношениях. Такая юная девушка, вероятно, не была служанкой в поместье. Возможно, она была крестницей императорского посланника. Лида не посмел пренебречь ею и торжественно вышел вперед, чтобы поприветствовать ее. Юй Сяоцао улыбнулась и сказала: «Брокеру Ли не нужно быть таким вежливым. Давайте сядем и поговорим». Находясь под влиянием госпожи Фан, происходившей из знатной семьи, Юй Сяоцао уже обладала несколько внушительными манерами в том, как она обращалась с людьми. Она подождала, пока Лида сядет, и с нежной улыбкой сказала мягким голосом: «Брокер Ли, я слышала, что вы взяли в свои руки большую часть посреднических предприятий города Тангу. Есть ли поблизости большой участок сельскохозяйственных угодий для продажи?» Лида быстро выпрямился и на мгновение задумался, прежде чем спросить. В ответ на вопрос юной мисс: «Вы хотите купить плантацию или просто сельскохозяйственные угодья?» «Плантация, есть ли поместье на продажу?» Юй Сяоцао узнала, что плантациями, как правило, владеют богатые семьи. Они не только владели огромными участками плодородной сельскохозяйственной земли, но и продавали ее вместе с фермерами-арендаторами. Если бы она могла купить такую плантацию, это избавило бы ей от многих хлопот. Лида быстро сказал: «В городе есть богатая семья с фамилией Ма, которая потерпела неудачу в своем бизнесе и остро нуждается в деньгах. Таким образом, семья Ма решила продать одну из своих плантаций, которая имеет 60 му превосходных сельскохозяйственных угодий, 30 му средних сельскохозяйственных угодий и 80 му низших сельскохозяйственных угодий. Эта плантация расположена к востоку от города, и она находится менее чем в 10 ли от города, в общей сложности 170 му, и он был расположен между городом Тангу и деревней Дуншань. Это было именно то, чего хотела Сяоцао. Если цена не будет слишком запредельной, Сяоцао была готова ее купить. Интересно, и какая цена?» Глава 230. Спасаясь от беды. Лида, естественно, не осмелился дать ложную сумму крестнице императорского посланника. Этой семье срочно нужны деньги, поэтому цена не очень высока. Если вы покупаете их отдельно, то улучшенные сельскохозяйственные угодья стоят 12 тали за му, средние стоят 10 тали за му, а низшие – 7 тали за му. Если вы купите их вместе, это все будет стоить 1500 тали. Цена была вполне разумной, поэтому Юй Сяоцао купила земли на месте. На следующий день главный управляющий поместьем Фан и брокер Ли отправились в Имин, чтобы пройти все формальности. В это время было время весенней вспашки. Поскольку семья Ма спешила продать плантацию, они не сдавали поля в аренду фермерам-арендаторам. Таким образом, фермеры-арендаторы на плантации все чувствовали себя очень встревоженными. Фермеры-арендаторы, как правило, не имели никаких сельскохозяйственных угодий и полагались на сельское хозяйство на арендованных сельскохозяйственных землях, чтобы зарабатывать на жизнь. В начале осени по крайней мере половина зерна, произведенного на полях, должна быть передана семье хозяина. Если бы у них был более суровый хозяин, который брал с них 60 или более процентов за аренду, и у них был средний урожай, у фермеров-арендаторов могло бы не хватить даже на то, чтобы набить свои желудки. Однако у этих фермеров-арендаторов, у которых не было других навыков, кроме ведения сельского хозяйства, не было другого выбора, кроме как арендовать землю. Если бы они не занимались сельским хозяйством, неужели вся семья собиралась бы просто ждать, чтобы напиться северо-западным ветром? На этой плантации семьи Ма-арендаторы ждали прибытия нового владельца с беспокойным настроением. Семья Ма считалась добрыми хозяевами, которые брали только 50% арендной платы. Они беспокоились о том, что за человек был новый владелец. Увеличится ли арендная плата, сдадут ли они им землю в аренду? На плантации было более дюжины семей, которые зарабатывали на жизнь этими полями. Ах, Юйхай был одет в темно-синий муслиновый ханьфу с изысканной вышивкой на талии, воротнике и манжетах. Он никогда раньше не носил такого официального наряда, поэтому чувствовал себя очень неуместно. Для удобства работы Юйхай всегда носил легкую рабочую одежду, которая была легкой и удобной. Закутанный в ханьфу, он чувствовал себя так, словно даже не мог нормально ходить. Юй Сяоцао посмотрела на встревоженное выражение лица своего отца и сказала с улыбкой: «Отец, вы очень красиво выглядите в таком наряде. Вы выглядите более достойно, чем эти тощие и низкорослые лорды. Мы впервые осматриваем нашу плантацию, так что мы определенно должны показать внушительные манеры владельцев, чтобы нас не запугали слуги». Получив похвалу от дочери, Юйхай выпрямился и расправил плечи. Изначально он был высоким, с хорошими чертами лица и здоровой загорелой кожей. Таким образом, он действительно обладал харизмой богатого дворянина. Человек, который вел их карету, был главным управляющим семьи Фан. Поскольку они собирались показать свою силу как владельцы, как они могли не иметь человека, который выполнял бы их поручения. Поэтому леди Фан послала старшего стюарда помочь им. Карета с лошадьми вскоре прибыла на плантацию. Фермеры-арендаторы, которые давно получили эту новость, уже ждали их. В прошлом семья Ма обычно приходила поздно утром. Фермеры-арендаторы не были знакомы с привычками своего нового хозяина, поэтому они хотели произвести на них хорошее впечатление, придя раньше. Первоначально они думали, что им придется долго ждать, но они не ожидали, что карета с лошадьми уже прибудет на плантацию в 7 утра. Фермеры-арендаторы переглянулись и обрадовались, что пришли пораньше. Старший стюард остановил карету. Юйхай проворно спрыгнул с кареты, а затем повернулся, чтобы спустить свою младшую дочь вниз по карете. Когда Юй Сяоцао увидела почтительно ожидающих фермеров, она почувствовала некоторое удовлетворение в своем сердце. Могли ли фермеры-арендаторы не проявлять уважения? С прошлой осени в город Тангу прибывала группа за группой беженцев. Хотя группа беженцев обосновалась в доках, все еще оставалось много людей, ищущих работу. Будут беженцы, приезжающие на несколько большие плантации, чтобы зарекомендовать себя в качестве фермеров-арендаторов. Положение первых фермеров-арендаторов на плантации находилось под угрозой. Если бы они не работали усердно, разве им не осталось бы только дождаться того момента, когда их заменит их хозяева? Это было не то, чего не случалось раньше. Разве несколько фермеров-арендаторов не поменялись на ритуальных полях семьи Чжоу по соседству? Юйхай стоял перед фермерами-арендаторами. Он никогда не говорил под ожидающими взглядами стольких людей, поэтому его руки, которые были за спиной, слегка дрожали. Увидев это, Сяоцао быстро протянула руку и взяла отца за руку, поддерживая его. Будущее семьи Юй, безусловно, будет еще более богатым, чем это, так что, как глава семьи, Юйхай должен быть в состоянии поддержать ее. Юйхай тайно глубоко вздохнул, окинул дюжину или около того арендаторов полным достоинства взглядом и громко сказал: «Весенняя вспашка в этом году не за горами. Чтобы не затягивать с фермерством, все останется по-прежнему. Кто является руководителем фермеров-арендаторов? Подойдите и расскажите о положении на плантации». Услышав, что все будет так же, как и раньше, фермеры-арендаторы, по-видимому, испытали облегчение, и в глазах у всех загорелся огонек радости. Энергичный старик лет 50 вышел вперед и сказал: «В ответ на слова мастера, этот старик, Ван Макай, является управляющим плантацией». Видя, что старик был примерно того же возраста, что и его отец, на лице Юйхая отразилась некоторая доброта. Он сказал: «Какова ситуация на этой плантации? Расскажите мне об этом». Ван Макай не изменился в поведении, даже если мастер был по-доброму к нему настроен. Он почтительно ответил: «В ответ хозяину, на плантации в общей сложности 16 семей. Среди них 43 молодых, сильных работника. В предыдущие годы поля плантаций распределялись в соответствии с количеством работников в семье. Делится на основе числа взрослых работников». Юй Сяоцао подумала об этом и спросила: «Старейшина, под так называемыми работниками, вы подразумеваете взрослого мужчину?» Ван Макай не стал пренебрегать ею из-за ее юного возраста и быстро ответил: «В ответ юной мисс, это верно. Тогда что, если со взрослым мужчиной в семье произойдет несчастный случай?» Беспокойство Юй Сяоцао не было беспричинным. Если бы что-то случилось с мужчиной в семье, то овдовевшая мать и осиротевшие дети даже не смогли бы получить участок земли, так как же они должны были жить? Ван Макай помолчал мгновение, прежде чем сказать: «Я как раз собирался сообщить об этом мастеру. Лю Дэчжуан, работающий на плантации, сломал ногу после падения в горах. Он — единственная рабочая сила в своей семье. В прошлом году ему было роздано 4 му земли. Что мы должны сделать в этом году? Юйхай слегка сдвинул брови. Согласно старой политике, семье не должна выделяться земля, если единственная рабочая сила в семье была прикована к постели. Однако, если бы они потеряли свои сельскохозяйственные угодья, когда рухнула опора семьи, это еще больше ухудшило бы их и так плохое положение. Как бы семья могла прокормить себя? В это время из толпы выбежал 12-летний или 13-летний мальчик. Со слезами на глазах он сжал кулак, опустился на колени перед Юйхаем и громко сказал: «Мне уже 13 лет, так что я могу работать как взрослый. Хозяин, пожалуйста, не отнимайте у нас сельскохозяйственные угодья. Шэнзи, быстро возвращайся». Из толпы протиснулась изможденного вида женщина и с тревогой закричала на маленького мальчика, стоявшего на коленях на земле, опасаясь, что ее сына накажут за оскорбление хозяина. Юйхай опустил голову, чтобы посмотреть на юношу, который был примерно того же возраста, что и его старший сын, со смешанными чувствами в сердце. Он вспомнил то время, когда его укусил медведь и он лежал на кровати на грани смерти. Ситуация в то время была очень похожа на ситуацию в семье перед ним. В то время он действительно надеялся, что кто-нибудь поможет его семье. Немного поразмыслив, Юйся Цао приняла решение и сказала: «Мой отец уже говорил ранее, что распределение земли в этом году будет таким же, как и в прошлом, пока не будет принято новое решение». Мальчик, стоявший на коленях на земле, с надеждой поднял голову и спросил: «Моя семья получила 4 му сельскохозяйственных угодий в прошлом году, так что мы все еще получаем 4 му земли в этом?» Юйся Цао кивнула и сказала: «Совершенно верно, вы получите такое же количество земли, как и в прошлом году. В будущем землю получат не только взрослые работники, но и мальчики старше 10 лет и женщины в возрасте от 16 до 40 лет также могут получить распределение сельскохозяйственных угодий. До тех пор, пока у человека есть возможность работать, сельскохозяйственные угодья будут разделены как на мужчин, так и на женщин в зависимости от их обстоятельств». «Что, женщинам тоже будут выделять землю?» Счастливое выражение появилось на лицах людей с квалифицированными женщинами и большим количеством детей в их семьях. С другой стороны, наблюдалось небольшое изменение в выражениях лиц, у которых в семье было больше взрослых мужчин-работников. На плантации было не так много земли, поэтому, если бы земля также была разделена между женщинами и детьми, они, безусловно, получили бы меньше земли. Эти люди чувствовали некоторое недовольство в своих сердцах, но они не осмеливались ничего сказать. У нового владельца были новые правила. Если они выкажут свое недовольство, а хозяин не раздаст им никакой земли, они могли только наблюдать со стороны. Юйхай произнес еще несколько официальных замечаний, призвал всех усердно заниматься сельским хозяйством и, наконец, сказал: «Сельскохозяйственный сезон никого не будет ждать, поэтому все должны воспользоваться сегодняшней хорошей погодой и быстро заняться сельским хозяйством. Хорошо, теперь все могут идти». После того, как они покинули плантацию, отец и дочь собирались купить в городе кое-какие предметы первой необходимости. Когда карета выехала за городские ворота, они заметили, что за пределами города увеличилось число беженцев. В настоящее время это было время, когда между двумя урожаями ощущалась нехватка продовольствия. У многих людей на северо-востоке, которые не хотели покидать свою родину, закончилась еда после того, как они пережили суровую зиму, поэтому у них не было выбора, кроме как бежать на юг. Юйхай, который был в хорошем настроении после покупки плантаций, сел снаружи кареты, чтобы поговорить со старшим стюардом. Внезапно его внимание привлекла изможденная фигура среди беженцев. Он пристально смотрел в спину этого человека, крепко сжимая руки. Это была она? Если это была она, то почему она не нашла его в деревне Дуншань, а вместо этого поселилась в лагере беженцев за городом? Как будто она заметила его пристальный взгляд, эта худая фигура обернулась и огляделась. Когда Юйхай увидел это изможденное, но знакомое лицо, он слегка поперхнулся и тихо позвал: «Старшая сестра». Возможно, это было слишком далеко, но тот человек не узнал его. Вместо этого она продолжила идти вперед и медленно присела на корточки в простом сарае, сделанном из сухих веток. На самом деле, даже если бы они встретились лицом к лицу, Юй Цайфэн, возможно, не узнала бы его. С тех пор, как Юйхай женился, его старшая сестра возвращалась только один раз, и прошло уже больше 10 лет. Хотя лицо Юйхая не сильно изменилось, Он довольно сильно повзрослел. Больше года он хорошо питался и был в хорошем здравии. Таким образом, его изначально худая и высокая фигура стала сильной и мощной. Сегодня он был одет в новый комплект одежды и ехал в конной карете поместья Фан, как богатый хозяин из города. Даже когда Юй Цайфэн увидела его, она просто почувствовала, что он показался ей знакомым, но не осмелилась кликнуть его. «Остановите карету, быстро остановите карету!» Юйхай выхватил поводья из рук старшего стюарда и сильно потянул. Лошадь, которая уверенно бежала вперед, издала протяжное ржание, остановилась и беспокойно затопталась на земле. К счастью, лошади поместья Фан были хорошо обучены. Если бы это был другой скакун, он мог бы испугаться. Юй Сяоцао, которая дремала в карете, чуть не вылетела из кареты. Она в замешательстве высунула голову, только чтобы увидеть, как ее отец спрыгнул с движущейся кареты и помчался к месту, известному как лагерь беженцев. «Отец, что вы делаете? Подождите меня, ах!» С помощью старшего стюарда Юй Сяоцао вышла из экипажа. Придерживая свою длинную юбку, она побежала в том направлении, куда убежал ее отец. Она всего лишь сопровождала отца на плантацию, но ее крестная настояла на том, чтобы она оделась более официально. Было так неудобно бежать в подобной одежде. Если она не будет осторожна, то случайно наступит на подол юбки. Глава 231. Старшая сестра отца. Беженцы в лагере беженцев увидели, как к ним взволнованно шагает богатый мужчина, за которым гонится хорошенькая маленькая девочка. Беженцы боялись обидеть дворян, поэтому все они ушли. После того, как пара отец-дочь прошла мимо, они пошептались о том, что произошло. Услышав голос своей младшей дочери, Юйхай с трудом остановился, обернулся и взял за руку свою младшую дочь, которая гналась за ним. После этого он продолжил идти к знакомой фигуре. «Отец, кого вы увидели? Это моя старшая тетя». С начала зимы ее отец беспокоился о ее старшей тете по отцовской линии, которая жила в северо-восточной зоне бедствия. Они не знали, в каком положении находится ее старшая тетя. В город Тангу уже давно прибывали беженцы, но они не получали никаких известий от ее старшей тети. Держась за маленькую ручку своей младшей дочери, Юйхай чувствовал себя очень встревоженным, но все же замедлился, чтобы соответствовать темпу своей дочери. Когда они приблизились к этой худой фигуре, Сяоцао почувствовала, что рука ее отца слегка дрожит. «Муж, выпей немного отвара. Отвар в городе Тангу намного гуще, чем в других местах. Внутри довольно много риса». С теплой улыбкой Юй Цайфэн осторожно подняла лежащего на соломе мужчину, который был таким худым, что едва походил на человека. Мужчина сильно закашлялся, и его изможденное лицо полностью покраснело, как будто он мог перестать дышать в любой момент. Беженцы вокруг них боялись, что он болен туберкулезом, поэтому все они ушли. Мужчина наконец немного успокоился. Он несколько раз с трудом вдохнул, а затем слабо сказал: «Я не голоден. Ты и дети должны его выпить». Юй Цайфэн решительно покачала головой и сказала мягким голосом: «Дети стоят в очереди, чтобы получить отвар. С тех пор, как мы прибыли в город Тангу, который мы уже считаем домом, после того, как ты выпьешь этот отвар и восстановишь немного сил в своем теле, мы отправимся в деревню Дуншань». Мужчина облизнул языком сухие губы, потрескавшиеся и кровоточащие. Он вздохнул и сказал: «Я становлюсь обузой для тебя и детей. Если бы не мое лечение, тебе не пришлось бы страдать вместе со мной. Я думаю, что не смогу пережить эту болезнь. Для меня было бы пустой тратой времени есть этот отвар, так что вам лучше съесть его. Дети еще маленькие, так что ты не можешь заболеть. Что ты говоришь? У тебя просто простуда, и ты не выздоровел из-за плохих условий на дороге. Когда мы вернемся в деревню Дуншань, я займу немного денег у своего отца и позову врача из медицинского центра Танрин, чтобы он вылечил твою болезнь. Доктор Сун из медицинского центра Танрин в городе обладает отличными медицинскими навыками. Все говорят, что если он захочет, то, безусловно, сможет стать имперским врачом с его навыками. Он обязательно сможет тебя вылечить. Поторопись и выпей отвар». Со слезами на глазах Юй Цайфэн притворилась свирепой. Мужчина был на несколько лет старше ее, и к тому же вдовец. Когда она впервые вышла за него замуж, у нее был сильный темперамент, и она долгое время смотрела на него с презрением. Однако у этого человека был хороший характер. Он терпел ее вспыльчивый нрав и баловал ее, как молодую девушку. Хотя поначалу ее не устраивал этот брак, Она была тронута искренностью этого человека и жила с ним всем сердцем. После 15 лет зависимости друг от друга у нее уже вошло в привычку полагаться на него и доверять ему. Теперь она серьезно не могла представить, как будет продолжать жить без него. Глядя в беспомощные и нерешительные глаза своей жены, мужчина почувствовал острую боль в сердце, которая была еще более невыносимой, чем его болезнь. Он выдавил улыбку и сказал: «Хорошо, я выпью этот отвар. Я уже проделал весь этот путь сюда, так что, несмотря ни на что, я должен держаться. Я действительно все еще очень беспокоюсь о тебе и наших троих детях. Не говори больше ничего. Выпей отвар». Вытерев глаза, Юй Цайфэн взяла ложкой ложку отвара, осторожно подула на него и поднесла ко рту мужчины. Мужчина держал отвар во рту и с трудом его проглотил. Юй Сяоцао и ее отец увидели эту сцену издалека, и в их сердцах была смесь чувств. В это время мимо них прошли трое детей с отварным рисом в руках. Старший мальчик заговорил слегка оживленным голосом: «Папа, мама, люди, раздающие здесь рисовый отвар, довольно милые. Даже такие маленькие дети, как мы, могут получить полную миску отвара. Этих трех мисок хватит на всю нашу семью». Среди них была молодая девушка, примерно того же возраста, что и Сяоцао. Она наблюдала, как мужчина доел половину миски с отваром и счастливо улыбнулась. «Отец, кажется, сегодня в хорошем настроении. Ваш аппетит стал намного лучше. Мама, болезнь отца скоро пройдет». Юй Цайфэн скормила мужчине отвар и сказала: «Когда мы завтра увидим твоего дядю, твой отец сможет вылечить свою болезнь в городе. Врачи в городе очень квалифицированные, так что болезнь твоего отца определенно можно вылечить». Самый младший из троих детей наивно спросил: «Мама, когда отцу станет лучше, нам больше не придется выпрашивать еду, верно?» Юй Цайфэн немного сморщилось лицо, когда она тяжело кивнула и сказала: «Когда болезнь твоего отца излечится, он сможет найти работу в городе. Твой отец очень способный, так что у него определенно не будет проблем с тем, чтобы содержать нашу семью из пяти человек. Ура! Другие люди больше не будут называть нас маленькими попрошайками. Мама, Сяопин не хочет, чтобы его называли маленьким попрошайкой и выпрашивать еду. Старший брат сказал, что сейчас мы просто переживаем трудное время, и в будущем все станет лучше». С парой больших глаз, похожих на глаза Юй Цайфэн, мальчик воскликнул невинно и серьезно. Увидев эту сцену, Юйхай поперхнулся и ускорил шаги. Он крикнул Юй Цайфэну: «Старшая сестра!» Рука, которой Юй Цайфэн держала миску с отваром, резко задрожала, как будто она не могла в это поверить. Она медленно повернула голову, и когда увидела Юйхая, ее губы задрожали, и она не могла произнести ни слова. «Старшая сестра!» Юйхай бросился вперед и обнял Юй Цайфэн, которая была такой худой, что у нее остались только кости. Слезы, которые долгое время стояли у него на глазах, потекли по его лицу. «Сяхай, это Сяхай!» Юй Цайфэн все еще не могла в это поверить, опасаясь, что она была во сне. Ее мотивацией продолжать путь, помимо детей, был ее младший брат, которого она не видела более 10 лет. «Старшая сестра, это я твой Сяхай. Старшая сестра, ты так страдала». Юйхай обнял свою старшую сестру и заплакал, как ребенок. Его старшая сестра была всего на 3 года старше его. Когда его мать умерла, его старшая сестра сдержала свое горе, и, как Юйхай обнимал ее сейчас, она утешала его. Когда мадам Чжан экономила на еде брата и сестры под предлогом нехватки продовольствия, его старшая сестра часто делилась той небольшой порцией еды, которая у нее была. Чтобы защитить его, его старшую сестру часто била и ругала госпожа Чжан. Несмотря на то, что ему сейчас было почти 30 лет, он все еще был Сяхаем, который полагался на свою старшую сестру. Юй Цайфэн взяла лицо Юйхая, внимательно осмотрела его и с облегчением улыбнулась. «Сяхай, старшая сестра рада видеть, что ты живешь хорошей жизнью». Юйхай увидел, что его сестра и дети были одеты в лохмотья, которые едва прикрывали их тела. Он нахмурился и спросил: «Старшая сестра, осенью я попросил кого-нибудь отправить сообщение, чтобы сказать тебе, чтобы ты возвращалась домой. Почему вы приехали только сейчас? Разве я не отправил кое-какие деньги на дорожные расходы? Как вы, ребята, оказались в таком положении?» Юй Цайфэн наконец заметила дорогой тонкий хлопчатобумажный ханьфу на теле своего младшего брата. Хотя она была удивлена тем, что госпожа Чжан действительно позволила своему младшему брату носить такую красивую одежду, Она не стала спрашивать об этом. Она просто вздохнула и сказала: «Да, это долгая история». Со слов Юй Цайфэн Юйхай узнал, что благодаря усердию и бережливости его старшей сестры и Шурина в их семье было немного излишков зерна. На северо-востоке была сильная засуха. Пара получила письмо и деньги от Юйхая, но они не хотели расставаться со своей с трудом заработанной собственностью. В результате они взяли 20 тали из денег, которые прислал Юйхай, и тайно припасли немного зерна, чтобы посмотреть, смогут ли они дожить до весенней пахоты. Они не ожидали, что, пережив зиму, эти жертвы голода узнали из неизвестного источника, что у их семьи был избыток зерна, и бросились к ним домой. Они уничтожили их имущество, украли их зерно, а также ранили ее мужа. К счастью, Юй Цайфэн надежно спрятала оставшиеся 30 тайли, так что их не обнаружили. Их продовольствие было разграблено, и ценные вещи, находившиеся дома, также были захвачены этими жертвами голода. Не имея другого выбора, Юй Цайфэн и ее муж собрали свои вещи, забрали детей и, наконец, присоединились к беженцам. По дороге на группу беженцев внезапно напала холодная весна, и многие из беженцев заболели. Думая, что у него сильное, здоровое тело, старший Шурин Юйхая, Люху, отдал свою одежду жене и детям и таким образом заболел. Поначалу Люху не принимал свою болезнь близко к сердцу. Разве он не оправился от своих предыдущих болезней довольно быстро? Он не хотел, чтобы поездка откладывалась из-за него самого, поэтому, даже когда у него была высокая температура, он ничего не сказал. Он просто вытерпел это и продолжил путешествие. В результате он заболел сразу после того, как они покинули небольшой городок на северо-востоке. В это время его первоначально небольшая простуда переросла в пневмонию. В маленьком городке были плохие медицинские стандарты, и там был только один босоногий врач. Они потратили деньги и купили ему лекарства. Однако болезнь Люху всегда возвращалась и не могла быть полностью излечена. Таким образом, им нужно было остановиться на ночлег и лечить его болезнь. Более чем через месяц деньги, которые Юй Цайфэн забрала с собой, были полностью израсходованы. Люху чувствовал, что его болезнь невозможно вылечить, поэтому он отказался от лечения и настоял на продолжении путешествия. Юй Цайфэн не удалось отговорить его от этой идеи, поэтому им пришлось заложить свои ненужные вещи, арендовать повозку, запряженную валами, и продолжить путь на юг. По дороге состояние Люху колебалось. Все их дорожные расходы были потрачены, так что им даже не хватило еды, не говоря уже о том, чтобы взять на прокат тележку. Вся семья поддерживала друг друга и просила еды, пока они продолжали свое путешествие. Если бы не вера в его сердце, Люху давно бы рухнул перед смертью. Он должен увидеть, как его жена и дети вернутся в родной город и воссоединятся со своими родственниками. Иначе он не смог бы умереть спокойно. Как только человека поддерживала вера, он часто мог творить чудеса. Волоча свое больное тело, Люху действительно смог увидеть главные ворота города Тангу. Увидев момент, когда его жена и ее младший брат обнялись, на него навалилось тяжелое чувство усталости. Возможно, в этот момент он мог спокойно уйти. «Отец, отец, мама», папа снова упал в обморок. Старший сын Юй Цайфэн, Лю Цзюньпин, мягко потряс своего отца, но не получил никакого ответа. Поэтому он закричал в легкой панике. Юй Цайфэн обернулась и увидела пепельно-серое лицо своего мужа. Она почувствовала тревогу в своем сердце и бросилась к нему. Дрожащим пальцем она сунула руку под нос мужу. После этого ее цвет лица мгновенно изменился, и она закричала: «Муж!». После этого она упала в обморок на глазах у Юйхая. Юйхай быстро поднял тело своей старшей сестры. Он посмотрел на Люху, который лежал на соломе с плотно закрытыми глазами, и почувствовал горечь в своем сердце. «Отец, отец!». Трое детей, которые, казалось, что-то поняли, сотрясали тело Люху и плакали. Те, кто услышал их, почувствовали бы себя разбитыми, а те, кто видел их, пролили бы слезы. Глава 232. Восставшие из мертвых. «Хозяйка, этот человек еще не умер. Душа не покинула тело. Моя вода может спасти этого человека». Маленький божественный камень почувствовал печаль Сиацао, поэтому он быстро превратился в золотого котенка, напомнив ей детским тоном. Когда Юй Сиацао услышала это, она вспомнила, что маленький божественный камень однажды сказал, что, когда он был на пике своей силы, он мог воскресить человека из мертвых. Маленький божественный камень недавно восстановил большую часть своей духовной силы. Так как он сказал, что может спасти ее дядю, то то не было бы никаких проблем. Сяцая вытерла слезы со щек и шагнула вперед, оттаскивая троих плачущих детей в сторону. Она сказала: «Пожалуйста, отойдите в сторону. Я уже изучала медицину раньше, позвольте мне взглянуть». Сказав это, она положила палец на пульс Люху, некоторое время спокойно щупая его пульс. Она поняла, что его пульс действительно все еще слабо бился. Его все еще можно спасти. Сяцая быстро достала из своего вышитого мешочка маленькую изящную нефритовую бутылочку. Она слегка приоткрыла рот Люху и осторожно влила жидкость из мистического камня ему в рот. «Отец, принесите мешок с водой». Люху потерял способность глотать, она должна была использовать воду для него, чтобы запить жидкость из мистического камня. В это время Юй Цайфэн медленно очнулась в объятиях Юйхая. Как будто она вдруг что-то вспомнила, она выпрямилась и собралась броситься к своему мужчине. Юйхай поспешно отстранил ее и успокоил. «Старший Шурин все еще может быть спасен. Цаэр лечит его прямо сейчас. Юная леди, я умоляю тебя, ты должна спасти моего мужа. Если он умрет, тогда я тоже не буду жить. Я умоляю тебя, пожалуйста, спаси его». Последний луч надежды блеснул в глазах Юй Цайфэн. Может ли кто-то, кто перестал дышать, вернуться к жизни? Она не смела думать об этом и только надеялась, что Бог снова благословит их чудом. Юй Сяцая попросила своего отца открыть рот Люху. Ее сердце, наконец, почувствовало облегчение после того, как она напоила его двумя глотками воды. Она вспомнила, как делала искусственное дыхание в своей предыдущей жизни. Примерно на треть ниже его грудины она положила левую ладонь ему на грудь. Затем она положила правую ладонь поверх левой ладони, выпрямила руки и 30 раз надавила, используя силу верхней части тела. Сделав это, она сказала своему отцу: «Отец, следуйте моим инструкциям. Ущипните дядю за нос и дуйте ему в рот дуй. Не так, ваш рот должен закрывать рот дяди, пока вы с силой дуете ему в рот». Сяцая увидела, что его отец был далеко от рта пациента, когда он вдувал воздух ему в рот. Несмотря на то, что сцена показалась ей довольно забавной, она быстро поправила его. Юйхай неловко поднял голову и посмотрел на губы своего Шурина. Однако, как бы он ни старался, у него ничего не получалось. «Я сделаю это». Юй Цайфэн наконец-то нашла нить надежды в ее отчаянии. Она могла бы отказаться от своей репутации и своего лица, если бы смогла спасти жизнь своего мужчины. Под пристальными взглядами других людей она закрыла рот мужчины своим ртом, делая ему искусственное дыхание под руководством Сяцая. Неизвестно, сработало ли искусственное дыхание Сяцая или вода из мистического камня, но через 2 минуты Люху наконец смог дышать самостоятельно. Увидев, как грудь ее мужа слабо поднимается и опускается, Юй Цайфэн закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Это были слезы радости от того, что она снова обрела что-то после потери. Люху медленно открыл глаза и увидел свою заплаканную жену, а также своих детей, которые тихо плакали. Он поднял свою иссохшую руку и крепко сжал руку жены. Он только сейчас почувствовал, что приближается последний момент его жизни. В тот момент, когда он закрыл глаза, его сердце наполнилось неохотой и ностальгией. Он не знал, сможет ли его жена по-прежнему жить так же своевольно, как раньше, без его заботы. Как вырастут его дети и как семья выживет в будущем без него. Однако, к счастью, он снова преодолел это препятствие. Его тело было похоже на стрелу, которая достигла конца своего полета, пока он не почувствовал, как в его теле течет небольшая жизненная сила. Каждый из его истощенных органов, казалось, светился жизненной силой. «Старшая тетя, дайте дяде воды. Пациентам нужно пополнять запасы влаги». Сяцая тайно уронила в воду 2 капли жидкости из мистического камня. Тело пациента все еще было очень слабым, поэтому употребление воды из мистического камня было бы очень полезно для будущего выздоровления. Юй Цайфэн взяла мешок с водой. Ее глаза были полны благодарности. Ее муж явно только что перестал дышать. Именно благодаря ее юной племяннице, которая дала ему какой-то волшебный эликсир и научила ее, как дать воздух своему мужчине, ее муж смог вернуться из врат ада. Она не могла себе представить и не хотела представлять, что было бы, если бы она не встретила свою маленькую племянницу или если бы ее брат и маленькая племянница приехали на шаг позже. Она знала только, что это ее брат и маленькая племянница спасли ее мужчину и ее семью. «Хороший какой хороший ребенок! Тетя не знает, как тебя благодарить!» Юй Цайфэн не знала, Что сказать, словами не описать ее благодарность по отношению к ней. В будущем, даже если ей придется работать как вол или лошадь, она должна будет отплатить семье своего брата. Юйхай был очень рад за свою старшую сестру, и он был чрезвычайно рад, что его младшая дочь изучала медицину под руководством доктора Ю. Он тяжело вздохнул и сказал: «Старшая сестра, мы все семья, тебе нет необходимости выражать свою благодарность. Дай Шурину немного воды, а потом давай соберем наши вещи и поедем в город, чтобы доктор Сан взглянул на старшего Шурина. Отец, вы не верите в мои медицинские навыки?» Доктор Сан неустанно хвалил меня, говоря, что я очень талантлива, когда дело доходит до изучения медицины. Юй Сяоцао надула свои маленькие губки и сделала вид, что она очень зла. Юйхай погладил блестящие черные волосы своей дочери и сказал с улыбкой: «Я верю тебе, я верю тебе. Сяоцао из нашей семьи такая способная, как я могу тебе не верить? Твой дядя очень болен, поэтому мы собираемся поехать в медицинский центр Танрин, чтобы купить какое-нибудь лекарство для поддержания его здоровья. Попутно мы также можем попросить доктора Сана ощупать его пульс. Младшему сыну Юй Цайфэн, Лю Фанпину, в этом году только исполнилось 6 лет, и он сказал детским голосом: «Старшая сестра, я тоже тебе верю. Ты вылечила моего отца, ты благочестивый врач». Лю Фанпин был на год младше маленького Шита, и можно было сказать, что он много страдал. Он был очень худым, похожим на того маленького Шита, каким он был, когда Сяоцао только переселилась. Сяоцао нежно погладила его по маленькой головке и сказала с улыбкой: «Ты должен называть меня старшей кузиной, ты понимаешь? Старшая кузина не благочестивый врач, я просто знаю, как оказать первую помощь. Твоему отцу все еще нужен опытный доктор Сан, чтобы прописать ему какое-нибудь лекарство и вылечить его. Не волнуйся, с твоим отцом все будет в порядке». С самого начала Лю Фанпин прижимался к Сяоцао с чрезвычайно очаровательной улыбкой на лице. В дороге он часто полагался на свою чистую и очаровательную улыбку, чтобы вызвать у замужних и молодых женщин материнскую любовь к детям, заставляя их давать ему еду. Сяоцао не удержалась и легонько ущипнула маленького парня за щечку. Когда Лю Янир, которая была на год старше Сяоцао, увидела, как ее младший брат продает свою привлекательную внешность, она не могла не подколоть его: «Старший брат, посмотри, как наш младший брат снова притворяется милым. Когда он на улице, он ведет себя как послушный маленький мальчик, но когда он дома, он очень непослушный». Старший ребенок, Лю Цзюньпин, по-взрослому улыбнулся и привел своих младших сестру и брата, чтобы поприветствовать их дядю. Когда он был на северо-востоке, он часто слышал, как его мать упоминала об этом способном дяде, который умел ловить рыбу и охотиться. При их первой встрече его первым впечатлением о дяде было то, что он был очень высоким и сильным. Его тело было еще крепче, чем у отца до того, как он заболел. Его мать часто говорила о том, как их мачеха безжалостно издевается над его честным и внимательным дядей. Однако, судя по одежде, в которую были одеты его дядя и младшая двоюродная сестра, они казались более обеспеченными, чем лорды в его деревне, владевшие более чем сотней му полей. Как бы на них ни смотрели, казалось, что с ними не обращаются жестоко. Хотя в глубине души у Лю Цзюньпина были сомнения, он никогда не раскрывал своих сокровенных мыслей. Лю Ху сделал еще несколько глотков воды и почувствовал, как к нему возвращаются силы. Юйхай похлопал по плечу старшего из братьев и сестры, Лю Цзюньпина. Он убедил его быстро собрать кое-какие вещи первой необходимости и перенести их в ближайшую карету. По пути сюда, чтобы вылечить болезнь Лю Ху, семья Лю заложила большую часть своих ценных вещей, так что у них было не так много вещей, которые нужно было упаковать. Юйхай нес Лю Ху на спине, когда шел к экипажу. Юй Цайфэн привела с собой своих детей, и они молча последовали за ним. Окружающие беженцы с завистью смотрели на семью Лю. Когда эта семья только прибыла в этот лагерь, очень немногие люди общались с ними, потому что их подозревали в заражении заразной болезнью. Однако им очень повезло, что они встретили своих богатых родственников и смогли вырваться из пучины страданий. Многие люди втайне сожалели о том, что не помогли им в самые трудные времена. Даже если они захотят умолять их сейчас, у них не было возможности сделать это. «Ух ты, старшая кузина, карета вашей семьи такая красивая!» Когда Лю Фанпин увидел крепкую, элегантную и красиво украшенную конную карету, Он не мог не воскликнуть от восхищения. Юй Сяоцао приподняла маленького мальчика под подмышками и помогла ему забраться в повозку. Она улыбнулась и объяснила: «Эту карету нам одолжил мой крестный отец. Конная карета моей семьи не такая красивая». В карете Лю Фанпин взволнованно трогал предметы в карете, ему было любопытно все. Малыш с детства ездил только в повозке, запряженной валами, поэтому у него никогда не было возможности соприкоснуться с конной повозкой, в которой есть паланкин. Конная карета была очень просторной. Лю Хупалу лежал в повозке, в то время как Лю Цайфэн сидела рядом с ним, чтобы позаботиться о нем. Дети с любопытством и волнением сидели в карете. Когда карета тронулась, Лю Фанпин хлопнул в ладоши и сказал: «В карете удобнее сидеть, я не чувствую тряски, когда карета движется. Всякий раз, когда я сидел в повозке, запряженной валами, мне казалось, что моя задница вот-вот превратится в труху из-за тряски повозки». Юй Сяоцао могла глубоко проникнуться чувством Лю Фанпина к повозкам с быками и ослами. В прошлом, когда колеса ее ослиной повозки еще не были заменены, тряска повозки, когда она мчалась к месту назначения, почти заставляла ее выблевать свой ужин. Это было такое удивительное чувство. Ах, карета была остановлена у городских ворот. С увеличением числа беженцев за пределами города Тангу стало больше солдат, охранявших городские ворота. Она слышала, что этих солдат перевели сюда из города префектуры Цзиньвы. Лю Йиньер, выглядывавшая из окна кареты, поспешно опустила занавеску на окне кареты. Она робко посмотрела на Сяоцао и спросила: «Младшая кузина, солдаты не позволят нам войти в город». Когда они только прибыли, несколько беженцев были арестованы за попытку въехать в город без разрешения и спор с солдатами. Однако это были не самые серьезные случаи. По пути сюда многие места, особенно крупные города, были неприветливы и недружелюбны по отношению к беженцам. Это создало тень в сердце Лю Йиньер. Юй Сяоцао успокоила ее: «Все в порядке. Что касается города Тангу, то до тех пор, пока есть родственники, которые готовы взять ответственность за вас, вы можете свободно въезжать в город Тангу и выезжать из него». И действительно, когда управляющий поместьем Фан показал солдатам свою идентификационную медаль, солдаты радушно впустили их в город с улыбкой на лице. Когда они проходили через городские ворота, Лю Фанпин высунул свою маленькую головку в окно, и его увидели солдаты. Однако никто из них не был задержан, как беспокоилась Лю Йиньер. Лю Цзюньпин, который спокойно сидел в карете, наблюдая за всем этим, в глубине души смутно подумал, что статус крестного отца его младшего двоюродного брата не должен быть низким. Иначе солдаты с выросшими на лбу глазами не пустили бы их так легко в город. Эти солдаты были так сердечны и полны энтузиазма даже по отношению к тому, кто выглядел как подчиненный. Может быть, крестный отец его младшего двоюродного брата был чиновником, его окружение способствовало его росту. Путешествие позволило Лю Цзюньпину, у которого раньше не было никаких забот в этом мире, быстро повзрослеть. Глава 233. Располагайтесь поудобнее. Карета проехала по оживленным улицам и направилась к дому, который семья Юй купила в городе. Улицы города Тангу были простыми, но процветающими. В это время уличные торговцы были похожи на облака, и по улицам текли потоки людей. Там были жареные во фритюре фрукты, суп из похлебки, фаршированные булочки на пару, сладкие булочки на пару и всякое другое. Время от времени до ушей доносились голоса продавцов, выкрикивающих свои товары на продажу. Большинство людей, проходивших по улицам, были обычными людьми, одетыми в простую хлопчатобумажную одежду, и на их лицах можно было увидеть признаки трудностей, с которыми они столкнулись. Были также ученые, одетые в длинные халаты с аурой элегантности и изящества. Конечно, были и состоятельные люди, одетые в великолепные вышитые одежды. Время от времени мимо их кареты проезжала молодая леди в вуале, за которой следовали старшие слуги и служанки, тихо смеясь. Казалось, что лицо Лю Йиньера и ее младшего брата было запечатлено в окне кареты, когда они смотрели на оживленную улицу. Их блуждающие умы после долгого путешествия сюда, казалось, были утешены этой сценой. Это был первый раз, когда они смогли так неторопливо насладиться изысканностью улиц. Им не нужно было беспокоиться о том, что их будут ругать, выгонять или даже думать о том, как они должны улыбаться и что они должны делать, чтобы получать милостыню от других. Можно сказать, что события последних нескольких месяцев стали кошмаром для всех членов семьи Лю. Юй Цайфэн посмотрела вниз на мужчину, который крепко спал. Пока он был здесь, С какими бы трудностями ей не приходилось сталкиваться, она не боялась. В будущем, какой бы трудной ни стала их жизнь, это будет не сложнее, чем быть беженцем и просить других о милосердии. «Старшая сестра, мы здесь, давай слезем». Карета с лошадьми остановилась перед внутренним двором. Юйхай выпрыгнул из кареты, отодвинул занавески в сторону и лучезарно улыбнулся людям внутри. Лю Цзюньпин тактично отказался от доброй воли своего дяди, чтобы помочь ему спуститься. Он сам спрыгнул с повозки и снова протянул руку, чтобы помочь брату и сестре спуститься с повозки. Однако он обнаружил, что его дядя уже умело помог его брату и сестре. Лю Фанпин хихикал и счастливо смеялся. Их соседка только что вернулась с покупки овощей и увидела, как Юйхай ведет группу беженцев в рваной одежде, издающей странный запах. Она не могла ни нахмуриться и не сказать. Брат Юй, была добрая семья, которая приняла семью беженцев, но их деньги были украдены. Вы должны быть осторожны. Когда Юйхай купил этот дом, он посетил как своих правых, так и левых соседей. Поэтому, хотя он и не часто бывал здесь, его соседи все равно знали, что он был владельцем этого дома. Юйхай кивнул ей и равнодушно сказал: «Спасибо за ваше любезное напоминание. Это моя старшая сестра. Она просто пострадала от катастрофы во время своего путешествия сюда. Она не беженка». Замужняя женщина посмотрела с ног до головы на Юй Цайфэн и ее семью. Она скривила губы и спросила: «Вы собираетесь позволить им пожить здесь некоторое время? Похоже, мне нужно сменить замок на двери моей семьи». Когда Юй Цайфэн услышала эти слова, она посмотрела на женщину с унижением, и ее ногти глубоко впились в ладонь. Юй Сяоцао посмотрела на гнилые овощи в корзине женщины и холодно фыркнула. «Основываясь на вашем дома, будет ли какая-то разница, запрете вы свою дверь или нет?» Цвет лица замужней женщины сразу изменился, и она закричала: «Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Вам все еще нужно, чтобы я это объяснила? Это означает, что, поскольку ваша семья так бедна, даже если вы оставите свою дверь широко открытой, воры даже не захотят войти. Поскольку другая сторона не хочет сохранять лицо, то почему Юй Сяоцао должна сдерживаться? Ты». Замужняя женщина хотела что-то сказать, но ее прервал пьяный голос из дома. «Проклятая женщина! Ты что, хочешь уморить меня голодом, так долго ходя по магазинам? Почему ты все еще бездельничаешь там? Разве ты не собираешься поторопиться и приготовить мне еду?» Все высокомерие и грубость замужней женщины исчезли в одно мгновение. Она задрожала на мгновение, прежде чем послушно вошла во двор. Вскоре послышался болезненный крик, за которым последовал мужской крик. «Где вино? Где вино, которое ты ходила купить для меня? Если ты не можешь сделать такую простую вещь, зачем ты мне нужна в качестве жены?» Вскоре послышался звук несвязных ударов кулаками и ногами. Юй Сяоцао схватила своего отца, который собирался пойти и убедить мужчину, и прошептала: «Отец, мы с ними не знакомы. Лучше не вмешиваться в дела других людей, иначе люди скажут, что мы слишком любопытны. Отец, сначала я отведу тетю и дядю в дом. Вам следует пойти и купить готовую одежду в магазине одежды». Юй Цайфэн поспешно остановила их. «Нет, в этом нет необходимости. Нашу одежду все еще можно носить после того, как ее выстирали и заново сшили. Нет необходимости тратить деньги впустую». Юйхай поспешно кивнул головой и сказал: «Это не пустая трата времени, это не пустая трата денег. Старшая сестра, тебе следует пойти и немного отдохнуть. Когда я вернусь, давай пойдем куда-нибудь поесть вместе». Закончив говорить, он поспешно ушел, не оставив Юй Цайфэн возможности что-либо сказать. Сяоцао постучала в дверь, и человек, который открыл дверь, был седовласым стариком. Старика звали Тан, и его единственного сына поглотил шторм во время рыбалки. Супружеской паре ни на кого было положиться. Юйхай было их жалко, поэтому он предоставил им боковую комнату для проживания. Семья Юй иногда останавливалась в этом доме в городе, или они использовали здешнюю кухню, чтобы приготовить еду и отправить ее маленькому Шито. Так что это было похоже на то, что они позволили паре присматривать за своим домом в обмен на бесплатную аренду. Старик узнал Сяоцао, потому что Сяоцао приходила сюда, когда была свободна, чтобы готовить для своего младшего брата, который учился в городе. Еда, которую готовила маленькая девочка, была такой ароматной, что он не мог не пускать слюни всякий раз, когда нюхал ее. «Мисс Юй, эти люди...» Старик посмотрел на пятерых членов семьи Лю без всякого презрения во взгляде. «Это семья моей старшей тети. Они только что прибыли в город Тангу», — легко объяснила Юй Сяцао. Она пригласила Юй Цайфэн и ее семью во двор. Двор был небольшим и делился на два двора — передний двор и задний двор. Там было три главные комнаты, две боковые комнаты, кухня и кладовка на заднем дворе. Для семьи Лю, которая жила в сельской местности на северо-востоке, вид кирпичных домов и аккуратного и чистого двора был за пределами их воображения. Лю Цайфэн втайне задавалась вопросом, когда же ее брат стал настолько богат, что смог позволить себе дом в городе. Промолчав, она все же не смогла удержаться и спросила: «Сяцао, твоя бабушка знает, что вы купили этот дом в городе. Зачем мне сообщать ей об этом?» Сяцао сначала озадаченно моргнула, а потом вдруг спросила: «Старшая тетя, вы еще не знаете, мы разделили наши семьи, так что покупка дома здесь была нашей идеей. Они разделили семьи». Неудивительно. Ей было интересно, как скупая госпожа Чжан могла позволить своему младшему брату и племяннице так красиво одеваться и даже позволить им купить дом в городе. Оказалось, что они разлучили свои семьи. Последнее беспокойство Юй Цайфэн в ее сердце рассеялось, как дым в воздухе. Первоначально она беспокоилась, что жестокая и безжалостная мадам Чжан откажется от нее, когда вернется в свой девичий дом, оставив своего брата в трудном положении, застряв между ними. Она думала, что если госпожа Чжан не впустит их, то сначала она будет жить в старой резиденции Юи и позволит своему мужчине отправиться в горы, чтобы учиться охоте с ее братом. В западных горах было много съедобных диких овощей. Пока человек был прилежен, невозможно было умереть с голоду, но раз уж ее младший брат разделил семьи, не будет так много опасений. Казалось, что в семье ее младшего брата все было хорошо. Ее младший брат всегда был способный, без мадам Чжан, этой кровососущей пиявки, ее брату не потребовалось бы много времени, чтобы жить лучшей жизнью. Судя по характеру ее младшего брата, он определенно не станет закрывать на нее глаза. Однако, как старшая сестра, она не могла полностью положиться на своего младшего брата. Она верила, что это трудное время будет лишь временным. Как только ее муж оправится от болезни, он сможет найти временную работу в городе. Весной следующего года они могли бы арендовать несколько акров земли для ведения сельского хозяйства. В семье ее мужчины осталось не так уж много людей, и не было необходимости возвращаться в это жутко холодное место в сельской местности на северо-востоке. «Старшая тетя, вам следует сделать перерыв. Я пойду подогрею кастрюлю с водой, чтобы вы могли помыться через некоторое время». Звонкий и мелодичный голос Юй Сяцао прервал ее размышления. Юй Цайфэн помогла своему мужу сесть на стул в комнате. Когда она услышала, что сказала Сяцао, она быстро отозвалась: «Позволь мне это сделать». Сяцао засмеялась и сказала: «Старшая тетя, почему вы так скромничаете со мной? С телом дяди не все в порядке, и вам следует помочь ему лечь на кровать Кана, чтобы немного отдохнуть. Мама, присмотрите за отцом. Я пойду помогу младшей кузине вскипятить воду». Лю Иньер благоразумно взяла Сяцао за руку и направилась на кухню. Когда вода стала горячей, Юй Хай вошел в дом с узлом в руках. Он отошел в сторону, пропуская доктора Суна из медицинского зала Танрин. За ними следовал молодой ученик, который держал в руках коробочку с лекарствами. Когда они вдвоем вошли в комнату, они обнаружили Юй Цайфэн, сидящую на краю кровати Кан, а ее муж прислонился к ее плечам с закрытыми глазами. Юй Хай сказал: «Сестра, почему ты не позволила Шурину лечь?» Юй Цайфэн казалась несколько смущенной, когда прошептала: «Твой Шурин сказал, что его тело слишком грязное, и он боялся, что испачкает постель». На лице Юй Хая появилось недовольное выражение, когда он недовольно сказал: «Если она станет грязной, я могу просто ее вымыть. Помоги ему лечь, и пусть доктор Сан посмотрит на него». После того, как доктор Сун пощупал его пульс, он на мгновение задумался, прежде чем сказать: «У пациента развилось заболевание легких, потому что его обычная простуда не была вовремя вылечена. Однако его болезнь несерьезна. Поскольку организм пациента имеет хорошую основу, он должен полностью восстановиться после приема некоторых лекарств». То, что доктор Сун диагностировал, было состоянием пациента после того, как Сяцао дала ему воду из мистического камня. Если бы не вода из мистического камня, Люху был бы серьезно болен и в скором времени умер. Для него было бы невозможно дождаться прибытия доктора Суна. Доктор Сун смешал две порции из своей аптечки и сказал, чтобы они позволили пациенту сначала принять это лекарство, прежде чем отнести рецепт в аптеку, чтобы получить больше. После приема лекарства в течение 3-5 дней пациент должен быть в состоянии восстановиться без каких-либо несчастных случаев. После того, как доктор Сун был отослан, с помощью своего племянника Лю Цзюнь Пина Юйхай помог Люху принять горячую ванну, переодел его в чистую одежду, а затем позволил ему лечь на кровать Кан. Юй Цайфэн варила лекарство для своего мужа во дворе. Все деньги, которые Юйхай дал ей на дорогу, почти все были потрачены на лекарства. Благодаря этому Юй Цайфэн стала довольно искусной в приготовлении лекарств. После того, как Люху выпил лекарство и заснул, Юй Цайфэн и ее дети приняли ванну и переоделись в чистую хлопчатобумажную одежду. Одежда была сшита из среднего материала со средним стилем и узорами, потому что она была куплена в готовом магазине, но трое детей были так рады, что казалось, что наступил Новый год. До катастрофы у семьи Люху редко оказывалась лишняя еда. Они не считались состоятельными, поэтому могли даже не получать комплект новой одежды в год. Во время их путешествия оставшаяся одежда была использована для обмена на лекарства для их отца. Одежда, которую они оставили, зашивалась снова и снова с заплатами здесь и там. Она была такой обшарпанной, что они не могли на нее смотреть. Теперь они чувствовали себя очень довольными, имея возможность носить новую одежду. Отец, дома не осталось ничего, кроме риса. Давай сходим куда-нибудь поесть в полдень. Поскольку дом в городе редко был занят, за исключением риса и лапши, других ингредиентов почти не было. Ся Цао подумала о том, чтобы пойти поесть, потому что в городе был ресторан, где еда была довольно вкусной. Юй Цайфэн поспешно сказала, мы уже выпили миску каши, когда были за городскими воротами. Мы можем обойтись тем, что у нас есть дома. Нам придется потратить деньги, если мы пойдем куда-нибудь поесть. Юй Ся Цао сказала, риса дома хватит только на то, чтобы приготовить миску каши для дяди. Мы с отцом ушли из дома сегодня рано утром и к настоящему времени успели проголодаться. Нам нужно будет выйти, чтобы купить ингредиенты, а затем вернуться, чтобы что-то приготовить. Я не думаю, что смогу ждать так долго. Давайте выйдем куда-нибудь поесть, это не будет стоить больших денег. Глава 234. Ошеломление. После больших усилий им, наконец, удалось убедить Юй Цайфэн. Лю Цзюньпин был очень благоразумен и остался дома, чтобы позаботиться об отце. Хотя доктор уже заверил их, что болезнь Люху больше не имеет большого значения, он все еще нуждался в ком-то рядом. Лю Цзюньпин сам вызвался взять на себя эту задачу. Юйхай повел всю семью своей старшей сестры в соседний маленький ресторан и заказал несколько блюд. Большинство блюд были вегетарианскими. Когда Юй Цайфэн увидела, что большая часть еды была приготовлена с приличным количеством масла, ей стало плохо при мысли о том, сколько денег пришлось потратить на эту еду. Юй Ся Цао дала Лю Иньеру маленькому фанпину по полмиски густого рисового отвара и ухмыльнулась. Старшая кузина, Сяпин, сначала выпейте немного отвара, чтобы подготовить желудок. Когда мы вернемся в деревню Дуншань, я приготовлю для вас, ребята, еще немного вкусной еды. Глотки густого и ароматного рисового отвара согрели живот. Маленькая Фанпин сначала набивал рот рисом, а потом яйцом. Он удивлялся, ему казалось, что не может быть еды вкуснее этой. На его лице появилось довольное выражение, когда он сказал, «Старшая кузина, эта еда уже очень хороша. Еда, которую ты готовишь, еще лучше, чем это». Юйхай почти ничего не ел, так как был занят добавлением еды в тарелку своей сестры. Когда он услышал вопрос мальчика, он засмеялся. «Сяпин, разве ты не знал, кулинарные способности твоей старшей сестры Ся Цао известны здесь? Даже шеф-повар ресторана Чжинсю делал ей комплименты.